Что это, Дима, за тему такую тут специфическую замутил, типа будущее? Здорово, здорово всем. Хе-хе-хе, Толик Макдональдс. Найс мув, Толя. Толик, да, это работник месяца Макдональдса, сука. Алло. Алло, да, здравствуйте. Это с Первого канала вас беспокоит. Хотел вот задать такой вопрос. Мы сейчас просто подбираем информацию. И вот хотели бы знать, вот как бывшие ополченцы Донбасса, которые нетрадиционной сексуальной ориентации, как они там себя, скажем так, вели, вот... Вы... Ах ты, сука, ёбаный дед, бля, как ты меня нашёл? Бля, я забыл, короче, как твой канал называется, но я тебя слышал, голос узнал, ты реально. Да, ну, дед, да, дед. Ну что, ты знаешь, на Первый канал устроился, что ли? Молодец. Ну блядь. Да. Да не, а слушай, а ты реально на Донбассе, пизда, что ли? Ёпта, чеши жопу, блядь, что я тебе могу сказать? Реально на Донбассе, что ли, воевал? Конечно, блядь, БТРы нахуй, голыми руками люки открывал им, конечно, блядь. Алло, да, привет, я вот чё тебе позвонить? Тыкать мне не надо. А, ну ладно, давай на вы, давайте на вы. Угу. Я вот чё вам хотел сказать, дело в том, что с прошлого раза вы от меня могли залететь. Я не успел вытащить вовремя, поэтому... Слушайте, вы, по-моему, больной человек, насколько я понимаю. Вам милиция звонила? Не звонила. Мне никто от... Послушай, мне никто от тебя не звонил, поэтому ты что-то это вот думаешь, что ты там всезнающая, всесильная, но по факту ты тупо так, пьянчуга. Сейчас слушай сюда. Точнее, извините, слушайте. Да, вот я слушайте сейчас, правильно. Вот я сейчас... позвоню по новой и скажу, почему до сих пор никаких мер не предпринято. Так, а слушай, а насчет... насчет отцовства я вот хотел сказать. Я, в принципе, могу признать отцовство. Да. Вы вообще о чем? О каком отцовстве? Я ну, я тебе говорю, ты могла залететь от меня. Я ж тебя трахал. Ты что, забыла, что ли? Когда? Ну, ты пьяная была, ты спала, почти что спала, полупьяная. Ой, все, хорош, я звоню в полицию, и сейчас я выясню. Так это... Я вам сказала, разговаривать со мной на «вы». Ну, хорошо, вы мне минет сделаете, как в прошлый раз. Пусть тебе миньет собачка с улицы сделает, или девочки, которые этим занимаются. Так я же позвонил девочке, которая этим занимается. Я этим никогда не занималась. Да ладно, что ты пиздишь? Ну, делала так, же раньше. Так, все хорошо. То есть ты не будешь Я никогда этим не занималась. Я еще раз... Хорошо, а все можно сделать впервые. Впервые все можно сделать. Слушайте, хватит. Ну просто, звонить. Ну, елду просто. Хватит. Да что ты разоралась? Дура, блядь, я тебе говорю, минет Западал, просто сделай. Шмо. Минет просто сделай. Да. Да, Иван, здравствуйте. Это вас из гей-клуба беспокоит, а вы у нас пиджак... Что гей-клуб? Вы что тут совсем, блядь, перепутали? Вы думаете, что вы делаете, блядь? Не, Иван... Вы что, ребята? Иван, послушайте, вы пиджак свой оставили... Блядь, я забыл, блядь! Я вообще нахуй... Слесарь, блядь, участка, вы чего, ребята? Не, у вас что там, блядь, потопы, нахуй? Не, у нас дело в том, что и бетонноукладчики есть, у нас разные клиенты нас посещают. А, есть, ну вот, короче, и я сварщики. Вам, ребята, говорю, больше, блядь, вы забудьте какую-то хуйню, вы не занимайтесь. Не, Иван... Другую программку другую разработайте, кого-нибудь там наебать. Слышите? И все, забыли. Иван, послушайте, телефон. Смотрите, я что хотел сказать, просто вот... Не надо нахуй, все, до свидос. Ну, сантехники... И больше ты мне не звони, какую-то среди, хуйню, блядь. Среди, блядь, хую, залуб клуб, давай, среди сантехников... так, Павел, ты можешь бесплатно заказать нового персонажа. Не, за таких, то есть, за таких мне не жалко бесплатно разыгрывать, можешь бесплатно другого указать. Я вас слушаю. Иван, подожди, я тебе хотел объяснить, что у нас среди сантехников очень много геев. Вот ты один из таких. Вот. Ага, вот ты из таких, это точно, блядь. Вы охуели вообще, ребят. Не, мы не охуели, мы пиджак хотим вернуть. Нахуй, не путай. Пиджак. Телефон, я милицию вызову. Пиджак. Иван, послушай, пиджак тебе вернуть. Тебе жена ответила, блядь. Тебе жена ответила. Какая жена? Ты не охуел вообще, мужик, давай. Не, ну подожди. Так, Роман не берет он пока. Алло, да, слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это администрация Первого канала вам звонит. Да, и что хотели? Хотели бы предложить вам сняться в порно к этому. Да, в роли кого? Ну, так как это гей-порно, в роли старого пассива. Ну, дело в том, что я в ДНР не служил, поэтому не получится. Ага, понял. Блин, слушайте, ну это, к сожалению, да, это фигово. Так, а вообще у вас как, контракты с вами можно какие-нибудь заключить? Ну, смотри, как только я буду там смотреть Шария, за Путина голосовать или говорить, что Крым это Россия, то сразу ко мне обращайтесь. Сразу буду сосать хуи, как типичные представители такого общественного мнения. Я понял вас. Прекрасно, кстати, прекрасно. Не, ну смотри, ты мне можешь дико сака сделать, я бы тебе подробнее рассказал, что за номер тогда. Что сделать? Сакдикинг, диксакинг, дикосака. Слушай, старый пидор, блядь, ты диксакинг будешь делать, знаешь где? Вот за чекушку у Пятерочки, вот диксакинг. Не, ну я ж не за Путина, понимаешь? На гитаре поиграй, давай. На какой нахуй гитаре? Ты меня что ли с Валакасом перепутал? С Валакасом, перепутал, что ли? Понять, сука, я знаю, я по-любому знаю, кто заказал там вот эту хуйню, блядь, от твоего исполнения, блядь. Я же... Завтра ему пизда, нахуй. Сейчас, секунду. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Вы нас переадресовали, в общем, меня переадресовали к вам. Кто переадресовал? Да понятия кто? Не имею, дед какой-то. Дед сумасшедший переадресовал, дед. По поводу чего? Понятия не имею, вот серьезно. Он просто говорит, что вы за Путина, и меня переадресовал на вас. Я за Путина? Это так... Ну, меня... Дедуш... Но... Дед. Да, сумасшедший дед, сумасшедший ученый какой-то меня переадресовал к вам. Он овладел хакерскими программами. Алло, да, послушай... Нужно этому молодому человеку минет сделать, вот поговори с ним. Алло. Молодой человек, вы хотите тоже под раздачу попасть? Он говорит, что этому молодому человеку надо сделать минет. Вообще, блядь, у меня... Женщина, подождите, пожалуйста. Угу. Подождите, пожалуйста, женщина. Я же с вами как. Если вы хотите неприятности, я вам сейчас сделаю тоже. Да какой минет, женщина? Я же вам говорю, меня на вас переадресовали. Переключил. Переключил, вот просто ему это классику минет сделаешь, сколько стоит. Слушай, вот скажи. Ты чучело, слышь, ты чучело, блядь. Алло. Да-да. Угу. Да-да, слушаю. Вы слышите меня? Вот вы понимаете. Слышу. Ты понимаешь, что ему минет должна сделать? Это ты спросил у своей жены, блядь. Алло, кому ты что должен, уебок? Да, слушаю. Алло. Я слушаю вас. Это у нас с вами переадресация идет. Так ты ему минет сделаешь или нет? Вот просто скажи, или я тебя нахуй сбрасываю, блядь. Ты слушай, сука конченая. Ну, я такого же мнения. Да это я уже снова, блядь. Я слышу. Слышишь, да. Он почему-то просто как-то не хочет, вот. Недопонимает вот это вот. Не, все. Просто, смотри, минет сделай ему и все. Ой, пусть тебе собака с улицы минет делает, я тебе уже говорила. Ну, да, а что он вам наговаривает? Да он наговаривает, что я проститутка малолетняя. Так вот я же не наговариваю, ты ж такая и есть, по сути. Беременность, что он готов, значит, ребенка признать, вы понимаете? Я к нему обращаюсь, который нас переадресовывает. Да ты сука, стукач, блядь. Ты, сука, стукач ебаный. Так ты нахуй, так ты нахуй. Да ты ебаный стукач, слышишь? Я же к этой женщине вообще никакого отношения не имею. Так а что такого, что тебе не можешь разогнать? Ты понимаешь, что все мечтают только о таком, чтобы свели их, бля. А ты вот это вот перерисовываешь. Я что, мечтатель? Подожди, заебал. У нее муж военный, у нее муж военный. Ну так а хуля ты мне тут звонишь, если ты не хочешь с ней общаться, блядь? Не, подожди, а что это за женщина? Она откуда ты или ты просто на левые номера звонишь? Ну как это на левые? У меня левых номеров нету вовсе. Вы только правые, что ли? Да, только правые. По зиге. Ты, сука, старая, бля, ты шаришь, да? Ну-ка, это. Не, погоди, да, я заебал с ней, поговорю. Не, все, блядь, у тебя был шанс, блядь, ты его проебал. Ты ссылку мне, ты. Проебал, все, блядь, проебал. Скажи, где ты стримишь, блядь, я сейчас тебя найду и посмотрю тебя, хоть посмеюсь, блядь. Ну как это? Евпаток Нур Лайв, вот заходи и смотри. Ну Евпаток Нур, я сейчас на твоем канале сижу. Лайв. Да, подожди, стой. Все, ладно, мне стримить надо, давай, пока. Ты, бля, Дежурный. Алло, да, здравствуйте, это же ФСБ. Да, хотел вот сказать, я знаю, почему Кадыров заразился коронавирусом. Мы не занимаемся Кадыровым. Ну, я вам хотел просто объяснить, возможно, это вас заинтересует. Дело в том, что по его просьбе я ему поставлял нижнее женское белье. То есть он его носил, когда никто не видел. Это было из Италии его привозили, а в Италии, вы знаете, там разгул. Но еще и наши гомосексуальные отношения, то есть он мне диксакин. Я вас понял, до свидания, нас это не интересует. Так это, Кадыров же заболел. Да, разъединилось. Кадыров мне минет делал и мог заразиться коронавирусом. Меня вот диагностировали недавно. Представьте. Цирулев Владислав Александрович. Он влюбился в мое косоглазие, и мне он минет делал регулярно. А вы что, не знали, что Кадыров гей? Ты, слушай, да. Война не занимается там, мы работаем. Ну, Кадыров гей, вы в курсе? Алло. Алло, да, вы в курсе, что Кадыров гей? Ты иди нахрен, знаешь, куда... Алло. Доброго дня, компания Credit Express. Чем можно допомогти? Да, здравствуйте. А чё вы смски пишете о задолженности? Время сейчас непростое. Вы родич Ганны Сергеевны, правильно? Да, да, да, всё верно. Вы Ганны Сергеевны за разбор по ОТП банку 268 гривен 69 копеек. И чё ты из-за этой вот хуйни, у тебя что 200 гривен нету погасить, слышь? Чучело лопоухое. Не, ну вы разговариваете зі мною поважніше, я ж все-таки не ваш друг, не ваш знайомый. В смысле, ты? Та боже упаси, чтобы у меня такие друзья были, я тебя в рот ебал. Такими, ну і я не хочу, щоб в мене були такі друзі, як ви. Тому ну, давайте так от зараз і все. Так переговоримо это... цю тему. 270 гривень. А навіщо ви дзвоните? 270 гривень, там погаси, слыш, чепуха махнарылая, блядь. І все, і вопрос решен, що ти. Ти понимаєш, ти мелкий чоловічишка, ні на що нікчемний. Маленький такой. Дивіться, ви не можете оплатити 2200 гривень, а людина маленька я. Я історична личність. Я великий, я красивий, я умний, а ти ніхто, блядь, тебе ніхто не знає, ти мелкий чоловічишка. Ви 300 гривень не можете виплатити, ви взагалі зараз про що тут? Потому що я знаменитость. Это вы должны 300 гривен за общение со мной погасить, ясно, блядь? Вот давай, гаси. Ну, разговор записывается, давайте. А мне поебать на твою запись. Давайте зараз тон. Анафим проклятый, ясно тебе? Анафим. О, уже проклёнышись пришли, я не разумею. Анафим проклятый, трижды проклятый. Вы из какой сердце еще? Трижды проклятый. Ну так я разумею, чему вы не можете 300 гривен дать. Я ни с какой не сект. Я вас разумею. Я просто, я великий, я красивый, я умный, а ты никто. Понимаешь? проклятый! Смотрите, вы не можете видать 300 гривен. Змеина, проклятый! Кури, колись, проклятый змеина! С какой целью вы сюда позвонили? Ах ты гной! Ах ты, сука, спидовый! Спидовый! Я зрозумів. Ти понимаешь, ну, ты проклятый уже! Чекайте повестку в суд, ты в принципе. Какая повестка в суд? За 300 гривен повестка в суд. Ты ебанутый, что ли? Добре, я зрозумів все. Розмовляйте сами с собой на платной линии. Да, не, только не платная линия. Пожалуйста. Пожалуйста. Чтоб тебя похоронили в картоновой коробке. Ох, я тебя буду преследовать. Преследовать. Я тебе устрою Варфоломеевскую ночь, курва. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Офис ограниченной ответственности «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Амаджулова Адимар Джумайбековна. Разговор у нас записывается. А вы какаете, наверное? Давайте я перезвоню чуть позже. Я так понимаю, вам плохо там? Перезвоните. Не, мне неплохо, мне хорошо. Вы ж какаете, наверное. Алло, да, говорите. Алло, здравствуйте. Юридическая компания «Кредит Экспресс». Меня зовут Антон Геннадьевич. А у вас это, у вас что, коронавирус? Че вы шмыгаете? При чем здесь коронавирус? Ну а че вы шмыгаете? Ну вы сейчас мне позвонили и задаете этот вопрос. Я вам представился, кто я, а мне сдаляет. Родственник должницы, понимаете? А почему вы плачете? Скажите, а почему вы плачете? А, ну, уважаемый, вы о чем? Ну вы плачете, я слышу, что вы шмыгаете. У вас кто-то умер. Почему вы плачете? Вы меня забираете, вы не понимаете? Я вас расстроил? А чем я вас расстроил? Естественно. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы открыли мне заявку на сайте. Да, да, да. Меня Цирулев Владислав зовут. У меня, в общем, дух вселился в меня. Случилось? Дух вселился. Он мой глаз. У меня что-то в голове шевелится, и он мой глаз вытолкал, что у меня косоглазие теперь. Я могу вам помочь. Да, я буду это? Делать, я буду делать ритуалы, молитвы, и это избавитесь. Слушайте, мне нужна ваша фотография. Вы на Вайбер мне можете прислать фотографии? Да, могу, номер? Могу. А еще скажите, вот по функциям, скажем, вот изгнание, да? Для этого же я знаю, что необходимы классика и миньетик. Вот как вы мне их сделаете? Послушайте, я на расстоянии могу сделать так, что с вас это все выйдет. Не волнуйтесь, мне нужна ваша фотография, ваш год рождения. Я понял. Я это все. И вы это, вы и... классику минетик тоже сделаете по фотографии? Да, я, да, конечно, я все сделаю. Слушайте, это будет стоить 5000 гривен. 5000 гривен, я понял. Да. Хорошо, а выебать вас как можно будет? Что? А выебать вас как можно будет? Ещё раз повторить. Ну, выебать вас как можно будет? А вас не может? Вас дьявол тоже туда в жопу. Ясно? Не, не, не, вот вас, чтобы выебать, сколько стоит? Не, это классика минетик, она еще не поняла это. Ситуация, ты в окно им жопу начала показывать. Слушай сюда, пидормот, блядь. Ты немножко не оттуда начал, нахуй. У меня все на диктофон записывается, да, все звонки фиксируются. Да, это все, ты рот закрыл, блядь, внучок, щенок сопливый. Короче, понял, нет? Вы там вдвоем, блядь, ебало, два долбоеба, завали. Блядь. Ты ебало завали не, послушай, свою, блядь, два долбоеба. Послушай. Я возрастной человек. Говори. Педрилкин, хуй ссать будешь? И нахуй. Педрилкин. Педрилкин, ты там вешаться собрался. А что у тебя случилось? Ну, Педрилкин, давай со старым другом поговори уже. Что, уже 500 рублей не просишь на телефон? Я ж тебе скидывал 500 рублей, только ты это проигнорил. Не ж у того не бух вообще, блядь. Слился, сдулся нахуй. Да-да, здравствуйте, вы заявочки оставляли. Миньет и Диксакинг сколько стоит? Ой, классика и миньетик сколько стоит? В смысле? Ну, в смысле это член поелозить во рту сколько стоит? Це, если вы хотите подурить, то вы не туди попали. Не, не подурить. Да, знахарка, вот мне нужно миньет от знахарки сколько стоит? Да, я могу вот такие сделать, что тебе аж затошнить. А, ну давайте, это интересно было бы. Да, плохо станет, дуже плохо. Что-то падеже все, уже никто тебе не сделает ничего. Да, такая, сколько стоит да. Такая услуга? Уже все, это что, 28 тысяч стоит. Это в рублях или в гривнах? Чтобы у тебя упали, не у гривеньку, чтобы упали, уже ничего не станет тебе. Это вы такой миньет сильный сделаете? Знахарский? Это тебе так и сделают, что упадет, уже ничего никто ничего не сделает. Не, а миньет... Или ни таблетки не поможет, ничего. Мне миньет интересует, миньет сколько... Я тебе говорю, так сделают, что уже ничего тебе не встанет. Ну так давайте, начинайте, я предоплату кину. Пошел нахуй, пидор ебучий. А так, ребята, конечно, по теме, которую Дима запилил. Ну, не знаю, мне кажется, что глобализация будет намного быстрее, чем 3000 какой-то там год. Какие-то идеологические... Во-первых, идеология уже умирает сама по себе. Вот. Во-вторых, глобализация... Ну, конечно, глобализации мешают тоталитарные режимы, в том числе и Россия, которая... является самым таким, самым, и оказывает самое большое влияние на антиглобализацию, да, пытается вернуть вот эти старые традиции, там, кто сильнее, тот и прав, и прочее. В то же время государство разграбляется, и она не сможет тягаться, допустим, с Америкой. Это даже видно по отношению к гражданам. Как у этих, у Соловьёвых, Киселёвых всяких, забомбил пердак от того видео, да. Малая записала видео, то что там, смотрите, в Америке какая соцпомощь выделяется, всякие там консервы, всякие там яйца, вкусности, фрукты. А такой Ванька посмотрел у себя и подумал, бля, у нас же это, у нас же свет... Солнышко Путин, у нас же это, у нас же, мы же самые великие, нам же все завидуют. Почему нам царь-батюшка ничего не дает, а им вот этим вот проклятым пиндосам, которые, типа, как уже Америка скоро развалится, почему им столько всего выдают, что за хуйня, и там уже раскукарекались, блядь. В скукарек пошел Соловьевский. Кстати, Соловьев... Сейчас, ребят, давайте этого петуха попробуем обоссанного набрать. Надо периодически ему позванивать. Вдруг да возьмет. К сожалению, трубочку не берет, сучка. Ты не насосался еще? Так соси, соси дальше. Скотинушка ты моя прекрасная. Слышишь, блять, я тебе вопрос задать хотел. Еблан уже даже незнакомые номера материт. Соси, соси и еще раз соси. Вот, блять, дай вопрос задать, дебил. И еще раз соси, и еще раз соси. Дай вопрос задать. Что сегодня у нас был интересный звоночек. Вот, из ментовки. Здравствуйте, это участковый беспокоит, 53-я полиция, Мирзой моя фамилия. Вам да. Такая Татаян Ольга Владимировна известна? Да, известна. А почему вот она, вы звоните и оскорбляете? Она мне сама позвонила, говорит, давайте миньет сделаю. Сама позвонила и предложила сделать миньет? Да. Слушайте меня сюда, я буду требовать детализации вызовов. что я никогда на этот номер не звонила и вообще первый раз вас слышу. Ну, она работает в военкомате, в военном комиссариате Приморского района. Помощник начальника отделения. У вас есть документы, кто там работает? Да это шишка. Так она отправляет пацанов на Донбасс воевать. Да, миньетчица. Я ее буду гнобить до полусмерти, хоть она там как Неля будет лежать и жаловаться, что у нее поджелудочная, мне похуй. Потому что мент, первое, что интересно, сказал то, что полную фамилию, имя, отчество, Татьяна Ольга Владислава или, Владимировна, да? Это первое, но это похуй. Самое интересное, это второе, что он сказал. То, что она работает зам главы военкомата, одного из военкоматов по Санкт-Петербургу. Да, так вот, это Оля, короче, она работница военкомата. И, ребят, здесь морализаторство, я заранее говорю, полностью отсутствует. Да. Алло, да, здравствуйте. А проклятие нужно снять. Сколько это будет стоить? Ну, вы уже звонили, у вас Анус с вами разговаривает. Да, так проклятие до сих пор не снято, вот что... Ну, я что могу сделать? Приезжайте. Так, а куда приезжать, скажите? Это Москва. Ну да, могу сделать, организовать, хорошо. Смотрите, просто у меня появился циррулез яичек, понимаете, вот в чем дело. Ну, а врач что говорит? Не в том дело, мне просто угрожали проклятием, у меня фамилия Цирулев, и у меня циррулез яичек, вы видите в этом? Врач что говорит? Врач говорит, что это очень редкое заболевание. Мне ощущение, что это все-таки из-за проклятия, понимаете? Ну, я вам уже говорил, 48 тысяч, приезжайте. 48 тысяч, это включая секс на кладбище? Сексом на кладбище будете сами заниматься с покойниками. Я такими вещами не занимаюсь. Нет, так мне же нужно с колдуном. Мне нужно колдуна выебать, а чтобы... А при чем тут секс на кладбище? Колдуна идите, ебите вон в любой публичный дом, там тьма колдунов. Нет, так там нету колдунов. Вы же колдун. Вот нужно секс на кладбище, чтобы... У вас головой все в порядке. Циррулез. МРТ головы бы сделали, я бы с удовольствием посмотрел. Нет, так... Там МРТ показывает. Так МРТ показывает, что я здоров. Я здоровый человек, только у меня косоглазие и голова порватая. Меня Цирулев Владислав зовут. Ну, замечательно, замечательно. Так то это... есть, такие у меня тоже бывают со справкой психиатра. Обычно приезжают, а с МРТ головного мозга. Не, хорошо. Если у вас такое есть, то можете приезжать. 48 тысяч. То есть на кладбище, вон, проститутку снимите, пойдете с ней на кладбище. Так я же вас хочу снять. На меня у вас денег не хватит. Ну вы же лучше проститутки. А с чего вы взяли, что не хватит? Назовите цену. Я вам сказал, снять проклятие 48 тысяч. Нет, остальные вопросы к психиатру. А секс на кладбище сколько вот будет стоить? Сколько вам заплатить? Вы говорите, денег не хватит, значит... Секс на кладбище, цена. У вас денег не хватит. Ну цена какая? Назовите цену, я сам психиатра определю. Психиатра спросите, со справкой от психиатр сказал, что за 500 рублей можно. За 500 рублей можно. То есть за 500 рублей... Замечательно. Я вам найду тот психиатра, который с вас снимет не только проклятие, но и голову заодно снимет. А за что с меня голову? Головы снимай. А за что? Не, ну просто вот. Кстати, насчет пасеки, у меня разочарование, ребят. Видел страницу этого Александра Ливера, он, оказывается, ватник. На какие-то там сверки Донбасса подписан, какую-то такую хуету. Обидно стало, причем он про Путина, то есть про Путина они прикольные ролики записывают. Так он, типа, болеет за ДНР. Это пиздец, конечно. Тупо disappointment. Тупо разочарование. Да, ребят, да. Даже не знаю, что делать с пасекой теперь. Был бы у меня телефон, я бы ему позвонил бы. На днях узнал, что этот ремастер первой мафии делают 28 августа. Прикольно. Дима Ли, здорово. Так в том-то и прикол, что он вообще во Франции живет. Он в Россию приезжает так погостить чисто. То есть он выступает во французской филармонии. И тут, блин, для меня это тупо разочарование. Какое тебе нахуй дело до этих ДНР, этой всей шоблы-ёблы? Не, все равно залез туда. Да. Алло, Олька, так а чем там все закончилось с ментом-то? Это не для меня. Для меня это закончилось, а вот для вас, да, вряд ли, я думаю. Не, так осмотри, а ты, получается, в военкомате работаешь. Вот давай так сделаем. Вот ты говоришь, Путин хуйло, Крым это Украина, и на ДНР, ЛНР. Так, хорош, про Украину мне не надо, блядь, дальше. А чё плохого в Украине? Не, ну просто ты понимаешь, ты... Так, всё, хорош, давай по делу. Да, по делу, ты пидораска, работаешь в военкомате, понимаешь? И дальше что? Ну, таких, как ты, нужно гнобить, блядь. Слушай, ты, мурло... Ну, слушай. Сука, слушай сюда. Не, я ж не за Путина, я ж не в военкомате работаю. Так, меня внимательно слушай. Ну, давай минечиться, глаголь. Вот, слушай сюда. Когда, сука, я тебя, даже не я. Ага. Когда тебе мальчики найдут, блядь. Какие мальчики? Будешь, блядь, я тебе сказала еще раз. Твои мальчики, что ли? Даже не менты, блядь. Слушай сюда, нахуй. А что за мальчики? Дети, что ли? Слушай меня сюда. Ну, давай. И не перебивай. Так вот, когда я тебя, сука, найду, ты, блядь, будешь мне жопу мыть, медом мазать и слизывать, ты понял? Не, слизывать не буду, мыть это, я возьму пожарный шланг и тебе помою жопу с пожарного шланга. Ты аж подлетишь, блядь. Ты, сука, недоебанная, блядь, и переебанная, я не знаю, тварь. Не, я ж не за Путина. А адрес я тебе еще раз спрашиваю, блядь, куда подъехать? Записывай. Давай, я не дам записывать мне память. Не, записывай, это очень сложный адрес. Ну, давай. Ты пишешь? Да, конечно. Не, реально, возьми эту ручку, просто ты не запомнишь. Ну, пишу, давай. Улица Пушкина. Пушкина? Это где? Ты запиши, пожалуйста, ты записываешь? Угу. Записала улица Пушкина? Улица Пушкина, ага. Записала? Ага. Дом? Улица Пушкина, дальше. Дом? Ну, дом. Колотушкина? Ты что, блядь, стебаешься, что ли, уебок? Дармот, нахуй, ебаный. Слушай сюда, нахуй, ты в курсе, что у меня телефон на диктофон подключен? Да он идет сразу на отделение вызова. То есть он сразу служит? Он сразу служит. Туда идет службу, да. Скажи, что на тебе одето? А тебе куда это упирает, что на мне одето? Не, я просто вот хотел бы, чтобы ментам было приятнее слушать, разбавить им время нашим сексом по телефону, поэтому давай начинать, что на тебе одето. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот Степанова Скворцова по тебе не плачет? Не плачет, смотри, на мне одеты лапти и... Котом я прикрываю свою промежность. Я сижу абсолютно голый, да. А что на тебе одето? Я снимаю своего кота, и там у меня большая пульсирующая пиписька. Ой, блядь, твои 70 лет еще пульсирующая пиписька? Ну, я удивляюсь. Так подожди, это ж по телефону, какая нахуй разница, сколько мне лет. Давай, что на тебе одето, рассказывай. Так, я не собираюсь с тобой разговаривать. Так я ж не прошу разговаривать, секс по телефону давай замутим. Давай замутим секс по телефону, что ж, сложно, что ли? Я на подобного рода пошлости не собираюсь разговаривать. Так это ж по Иисусу. Ну что ладно, ты... вот тебе моя жена, пообщайся с моей женой, пожалуйста. Алло, да, слушаю. Блядь, ебать, Толечка. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы жена вот этого вот товарища. Какого товарища? Ну вот товарищ меня сейчас переключил и сказал, пообщайся с моей женой. Это он хочет подуреть, вот этот товарищ, он очень много хочет, то, что ему не положено. Заткните ему рот. Вообще. Я ему не могу его никак закрыть, он меня терроризирует уже на протяжении... Да подожди, как я тебя терроризирую? Я тебя не терроризирую. Так, отключитесь, дайте мне поговорить с женщиной нормальной, адекватной. Да она дура, в общем. Жена у меня дура, понимаешь, да. На жену хочешь, реально? Да, на вашу жену переключите меня, пожалуйста. Давай, переключи. Переключи. А где ты научилась такому повелительному тону? Где положено. Ну где? В войсках. Каких? В войсках. На бутылочной армии Российской Федерации, что ли? Да, если давай не хочешь... бегом, переключи. Я пытаюсь сейчас. Иди, подойди к телефону, ёпта. Она, блядь, просит, она заебала уже меня. Просит переключить. Сними трубку в той комнате, блядь, заебала. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы забыли добавить те. Здравствуйте. Я с вами на вы разговариваю. Так, это ваш муж. Он вообще адекватный товарищ или где? Что вы говорите? Кто вы? Я? Которая только что мне звонила... Оно говорит, что переключила на вас, как на его супругу. Не я, а звонит оно. Вот то, что с вами рядом. Создание. Я вас не знаю и знать не хочу. Да что вы говорите? Все, у тебя был шанс, ты ее не вообще... А до этого другой голос был, дружочек. До этого другой голос был. Да ладно, другой. Ты просто в ухе долбишься, поэтому тебе другой. Ну. Под статью пойдешь не только ты. А подожди, а под какую статью? Но и твои внуки. За оскорбление, за угрозу жизни и угрозу физической расправы. Это 147-я, 121-я и 317-я статья. А, дружок, посмотри по интернету, по кодексу, что и от скольки до скольки. Я тебя накружу так, сука. Нет, ты пойдешь Степанова-Скворцова, блядь, на принудительное лечение. Как... Пошла ты нахуй, ебанутая пытла! Понял? Ты поняла, что тебе моя жена сказала? Нет, я не услышала, что она там каугнула. Она тебя нахуй посла. Так, короче, блядь, что ты хочешь, ну? Короче, давай увольняйся с этого помоечного военкомата. Ты понимаешь, что там только дебилы работают. Давай хотя бы этого, да, Берлазара наберу. Приемная Равина Лазара, добрый день. Да, добрый день. Хотел бы с Рэбе пообщаться по поводу Марины Мелиховой. Меня Ицхак Кнурман зовут. Вот, мы ее сейчас, скажем так, закрыли, потому что она антисемитскую деятельность ведет. Может, вы про нее слышали. И вот... Про Краснодар вы имеете в виду? Да, все верно. И ее... А в чем именно вы хотели поговорить с Равином? Насчет активизации ее сторонников, то, что она начинает, ее активисты начинают на нас гонения. Я прошу прощения, а вы представляете какую-то компанию? Скажем, я также Равин, Ицхак Нурман, мы из Хабат-Любавичи, то есть мы из этой вот ветки. Хабат-Любавичи. Дело в том, что да. Мы сейчас, сегодня начинается праздник Шаот, как вы знаете, и да. Мы сейчас уже закрываем офис. То есть... Вот. Ну, просто, момент, да. Просто скажите, чтобы он как бы обратил внимание на эту ситуацию. Можете то, что ставить его... номер телефона, пожалуйста. Плюс 7-812-309-39-79. Угу. 73. Да, хорошо, просто я же сейчас офис закрываю, да, поэтому да, просто хорошо. Вы позвонили, поэтому еще звонок. Да, это... Да, спасибо. Да, и вам спасибо. Все, тогда всего доброго. Да, до свидания. С праздником. Да, вас также, спасибо, до да, свидания. Да, спасибо. ТР-223, спасибо. Ребята, у нас каналы, да, будут чиститься, чтобы все-таки канал Деда развивался. Основные зашкваренные записи, они будут публиковаться на Патреоне. Но основная суть такова, что YouTube закручивает гайки, поэтому мы вынуждены на такие шаги идти. Иначе просто бан канала — это вопрос времени. Также не забывайте подписываться на канал Старый Шершень. Там будут у меня разные темы. Я еще сам толком не определился, какой основной тематики будет этот канал. Но пока там есть несколько рубрик. А там будем смотреть, какая из них будет более востребована. Поэтому, ребят, подписываемся на Patreon. Подписка, $1 стоит в месяц. Я думаю, даже у школьника хватит этих денег. Ну и заодно поддержите деда. Тогда я уже перестану говорить фразу, типа, которая у Зеленского была: «Я вам ничего не должен». Я должен тем, да, кто в меня вкладывается. Это полностью отвечает. Когда в меня летит критика со стороны каких-то там зевак, который просто зашел на мой канал, что-то там спизданул и ушел, я эту критику даже не воспринимаю. Критика, только учитывается критика подписчиков. Да, я не всегда могу там лайкать и прочее. Бывает такое, что я захожу на видео, допустим, читать ваши комментарии. Бывает, я это читаю не с того канала, с которого загружено видео. Но комментарии я читаю, ребят. То есть я все вижу, я все знаю. Я дед, я сатана, я ища диада. Поэтому ничто с моего глаза... не уйдет. Спасибо, Дивер. Спасибо тебе огромное за поддержку. Алло. Алло, Алексей, да, здравствуйте. Я вот у вас покупал немецкий крест, да, железный. И эта экспертиза подтвердила, что это говно, это типа ненатуральный. А как его можно было бы там вернуть, обменять? Какой вы крест мне покупали? Ну, железный крест. На втором этаже ТЦ Европа, торгового центра. Вы еще, скажем так, печать поставили, то, что там документ о подлинности. Вы смочили руку чернилом и печать поставили. Вы, наверное, путаете. Я просто месяц назад, мне не было в магазине, у меня 2 месяца закрыт. Купить. А фотография у вас есть по WhatsApp, можете мне скинуть? Да, могу. А еще, Алексей, вот раз такое дело, может, в жопу поебемся? А может, вы поебетесь? Что за слова? Ну, так это, да, с вами. Может, в жопу поебемся? Ну, если вы пидор, то давайте. Во-первых, время 12 часов, раз. Ну? Во-вторых, откуда телефон мой узнал? На сайте гей-знакомств. Да. Вот, да, вот видишь подтверждение. На заднем плане у тебя мужик какой-то. Ну вы спите вместе. Это ваше дело. Это ваше дело. Слышь, ты охуевшая тварь. Во-первых, тут мужика никакого нет, это раз. Во-вторых, ни на каком сайте, блядь, сука, ты телефон не мог взять, это два. Завтра место, где встречаемся, говори быстро. Не. Иначе я заявление пишу. На что? Милицию, на что и мы заявление? Находим тебя, и прямо на что? Тебя на что пускаем. Заявление? Подожди. На что? На то, что ты звонишь мне ночью и так, какие-то претензии предъявляешь. Так а ты гей получаешься, ты, что ли? Ты ничего не попутал, вообще берега. Я так слышу тебя, у тебя голос как у женщины настоящей. Ты реально гей. Ты реально вот ты. Ты что, придурок или что? Сейчас подожди, подожди секунду. Не, ну ты реально по голосу. Ты реально по голосу. Ну ты реально по голосу гей настоящий. Вот только женский голос такой вот. А вы там. Ты совсем долбанутый или что? А ты пассив. Ты пассив получаешься. Жена, подойди сюда, послушай, как гей разговаривает. Реально как женщина. Сейчас она подойдет. Да пошел ты нахуй! Кусай захуй, злее будешь. Ты чё это, мою жену оскорбляешь? Сейчас, подожди, я она... Надо. Я ещё раз повторяю, где видимся? Ну... Вопрос ваш, я отвечаю, где видимся? Так, записывай, давай. Записывай. Но. А, улица записывай. Пушкина. Угу. Предлагаю площадь Горького. Площадь Горького. Публичное место. А что там? Не, публичное место. Публичное место. Но там вы геи собираетесь. Вы геи там собираетесь. Да? Угу. А в каком городе мы соберемся? Ну, в нашем городе. Ты что, дебил, что ли? Ну, ты реально, ты дебил, что ли, в нашем городе? Темы не перепрыгивай. Где встречаемся, в каком городе? Жена, подойди сюда, сейчас тебе расскажет. Да, говорите. А, я с тобой базарю. Ой, здравствуйте, вы заявочку оставляли. В каком городе встречаемся и где? Я не пойму, тут мужчина разговаривает или женщина? Я еще раз говорю, я тоже не пойму, вы вообще кто? Это Анастасия Знахарка. Замечательно, в каком городе встречаемся? Я не встречаюсь, я работаю на расстоянии. Я что-то не пойму. Вы, значит, на расстоянии, ваш, не пойму, кто там вообще, в принципе, встретиться хочет. Вы определитесь для начала. Вы с кем называете? Я вам первый раз звоню, женщина. Вы вообще при звании, барышня, вы при звании, это. А? У вас голосом не в порядке. Вы вообще пьяна, что ли, или что? Женщина, в каком городе вы встречаетесь? Я вам еще раз говорю, я работаю на расстоянии. Если у вас желание есть, кидайте фотографии до рождения на Вайбер. И разговаривайте нормально. Я еще раз говорю, вы говорите, надо встретиться. Где, в каком городе, в каком месте? Я не говорю, где, давайте встретимся. Я говорю, здравствуйте. Чем могу помочь? Да я давно со всеми поздоровалась. Что надо? Чем могу помочь вам? Я вижу, мне что вам помощь вообще, не от меня надо, а что надо помочь. Лично от вас вам мне надо помощь не надо. От беса только. Мне просто интересно вообще, куда вы звоните, чего хотите. Вот я вообще ничего она, не понимаю. Она тебе помочь хочет, потому что ты, во-первых, себе я ничего пол... понять не могу вообще, чего хотите, ты... куда вы звоните. Смотри, ты себе пол сменил, мужик, послушай. Ты себе, во-первых... Если ты еще раз в таком тоне будешь со мной разговаривать, в каком я тоне? Напишу о том, что ты вот это вот... вот что так, вот это вот? Говоришь, это русофобию вот это вот затеваете, вот это русофобию, я да? Я еще раз понять не могу. Ты для какой цели звонишь? Так это неудивительно, что ты понять не можешь, ты тупой, понимаешь? Я еще какой цели звонишь? Я хочу крест железный вернуть, крест. Так, все. Так, где, в каком городе встречаемся? Давай так. Так ну, я так, могу в торговый, раз. Я могу в торговый центр подойти. В какой? Ну, в котором вот этот твой, кто у вас там, хахаль? Короче, в какой торговый центр? Еще раз повторяю, ну, последний раз. Ну, иначе я больше трубку не возьму. Смотри, твой хахаль в этом работает, сейчас скажу, Европа, торговый центр Европа. Ну, дальше. Вот, я туда мог бы подойти, чтобы этот крест вот этот вот обменять, потому что 12 тысяч, меня кинули на 12 тысяч, считай. Когда брали? Ну, месяц тому назад, может, больше, понимаешь? Вы вот мужики там, ваши мне как просто бы... интересно, у кого вы там брали, нас не было там вообще. Да не, мы... 2 месяца, нас там нету. Вы там были. Вы... Это пиздец какой-то. Если что, крестов у нас давным-давно нету. Ну, вы мне не пиздите тут, пожалуйста, печать. Послушай, ну, твой вот этот вот, как вы геи называете. Короче, там как... друг друга? А как ты? Короче, смотри, вот твой... Если еще раз подобное слово услышу, я сказала, трубку положу. Твой активный... И следующий разговор будет в другой информации, твой активный партнер, послушай, твой так, активный все, партнер. До свидания. Ну подожди, больше ну разговор, я тебе объясняю твой... Пошел. Твой активный без партнер, ясно. Твой актив... Бля, вот это она зашкваренная. Жаль, никто трубку не берет, чтобы ее с кем-то свести. Да, Марина Приматова, точняк. Да, слушаю. Алло, Богумил, привет. А вот хотел у тебя поинтересоваться об особенностях вот этой вот славяно-арийской кухни. Правда ли, что вот славяно-арийцы, которые там любят Путина, они жрут говно? Или это все молва такая про западных рептилоидов? Безусловно, молва крокодилов нильских. То есть такого... Вранье это все, да. Не, я просто видел не раз, что действительно славяно-арийцы, они такое вот делают. То есть ты сидел за ихним столом и принимал от них говняное угощение? Не-не-не, ни в коем случае. Гостем звал. Ну вот я сейчас жену свою позову, вот, с ней пообщаюсь, она лично видела это. Она сейчас... То есть ее кормили говном? Фу. Так, значит, они ее ебали? Ну, это у нее спросишь, это, но... Они после обучения обычно жен-то гостей ебут, значит, как они ее ебали? Да. Слушаю вас. Здравствуйте. Я вас слушаю. Ой, поправьте трубку, пропадаете. Говорите. Это вы говорите? Я вас слушаю. А я-то вас не слушаю. Подайте трубку другому. Кому? Да хоть кому. Или закройте ее. Ваше право. Тогда я закрою, я не знаю, с кем я разговариваю. Правильно. Так это, смотри, это моя жена была. Она просто любит Путина. Она любит Путина, и она любит жрать говно, говорит царь-батюшка Путин. Он такой великий, что за него можно и какаху целую слопать. Вот, То есть она твоя жена и ест говно и любит Путина. Ну, мы есть... разводимся, поэтому ты, мы с ней... Ты ее подарил Путину. Нет, так вот, смотри, я хотел спросить, вот ты тоже за Путина. Ты тоже за Путина, ты тоже какахи ешь? Я ни за кого... Да нет, ты ж за Путина. Да ты ж за Путина. Я за солнце. Ты за Путина. Насрать на вас всех. Ты ж ебанутый. Но Путину лучше, чем, например, ты. Он богаче, могущественнее, умнее. У него больше получилось в жизни. Не, он дебил, он дебил конченый. Ну как дебил? Он ж поумнее тебя. Посмотри на него. Не, тебя. Он глупее, глупее. Да ладно, умнее, потому что у тебя меньше богатства, меньше союзников, меньше силы. Слушаю вас. Меньше его. И меньше его. Почему? Слушаю вас. Да не надо меня слушать. Ты слушай своего мужа, то он бред говорит, что ты говно ешь. Вы вообще о чем и с кем разговариваете? Возьмите стул и ударьте вот этого рядом с собой мужика. Это ваш муж, он так говорит. Какой муж? О чем вы говорите? Ну так возьми и исчезни, пожалуйста. А что ты ее прогоняешь, я не пойму, блядь. Не получился пока алхимический эксперимент, но давайте еще раз попробуем. Да, так а что ты ее сбрасываешь? Она действительно это хочет с тобой... аудио эти, интервью, наверное... Какие интервью? Это... Нет, подожди, какие интервью? Вот реально? Почему-то нету, это какая-то женщина... Ее Оля зовут, понимаешь? Оля, по-моему, это Коля. Вот твою жену называют Колей. Оля. Расскажи, что ты думаешь о Боге? Что ты думаешь о Боге? Женился на мужике. Нет, это ты мужеложец. А что ты думаешь? Что ты думаешь о Боге, алло? Блин, что со связью, не понял прикола. Так, ладно, пошел гасать я в новый Mortal Kombat. Обновление вышло, Mortal Kombat, можно погасать. Нормально. К счастью, оно у меня активизировалось. В Украине это очень сложная тема с активизацией 11-го Мортала, но я оказался счастливчиком, да. Поэтому пойду-ка я отдыхать. Все, ребят, всем пока. Следите, да, подписывайтесь на Телеграм, чтобы не пропустить новости. В GTA 5, ну, последнее время очень редко туда захожу, потому что его засрали. Больше Red Dead Redemption. Все, а так, всем спасибо. Сегодня активность была суперовая. Все, всех чем-чем, всем пока. А, Митерандир, да, отвечу на этот вопрос, пожалуй. Блин, ну игровые стримы, я не думаю, что слишком много поддержки будет. И мне, да, я честно рассказывал то, что мне иногда не хочется что-то комментировать, просто хочется играть молча. Это у меня бывает желание что-то покомментировать, а бывает желание что-то просто хочется поиграть молча. А стрим игр, он подразумевает, что постоянно комментить. Вот. А так, ребят, да, Fallout норм, там выходит еще это вот Мафия, Мафия первая, ремастер Мафии на новую графику. Это будет охуенно. Все, ребят, все, давайте, заговорился. Всем пока, всем спасибо.